Глава 11. На нас напали, когда мы уже вышли из джунглей и увидели очертания утеса впереди. Нападавших было пятеро. Чумазые аборигены, во многом похожие на меня, только еще более оборванные. Они затаились в лесу, пропустили нас и ударили в спину. Трое метали дротики специальными приспособлениями, усиливающими силу броска, а остальные швыряли камни, используя что-то вроде пращи. Надо отдать должное Кадану. Получив первым камнем по голове, он не растерялся, выхватил обрез, шустро прикрутил к нему удлиненный ствол и первым же выстрелом уменьшил количество нападавших. Применил прием из арсенала рейнджеров-оружейников, что-то прошептал и, стоя в полоборота, начал с повышенной скоростью отправлять пули в аборигенов. Вроде это называется стойка беглого огня, когда на время повышается скорость и точность выстрелов. Я же словил дротик в правую ногу, чуть пониже колена, и завалился за камень, пытаясь одновременно выточить зазубренный наконечник и выпить зелье здоровья. Когда линия жизни вернулась к 80%, я выпрыгнул с клыком квинкана в одной руке и мачете в другой, но сражаться уже было не с кем. Кадан лутал нищих неудачливых разбойников. Не знаю, что он там нашел, но со мной не поделился и смотрел как-то подозрительно. Может, решил, что я с ними заодно. Как бы там ни было, ни дротиков, ни прощей мне не обломилось. Вместо этого он попросил стащить все тела в одну кучу, рядом с которой еще минут 15 фотографировался. Когда мы добрались до утеса, я слегка разочаровался. Ночью я не успел толком ничего разглядеть. Добежал до скалы, намалевал сажей подножья букву W и помчался обратно. А теперь вот оценил все при дневном свете. Утес внешне напоминал водонапорную башню метров 50 в диаметре. Высеченная лестница опоясывала его по восходящей спирали. Кадан отправил меня вперед, а сам то ли задержался для фотосессии, то ли не хотел оставлять меня за спиной. Поднявшись на несколько метров, я активировал темное зрение, обернулся и предупредил. «Приготовься, на вершине кто-то есть». Канадец состроил страшное, по его мнению, лицо, кивнул и начал делать странные пасы руками. Сначала я подумал, что это незнакомая мне магия. Но потом до меня дошло, что Кадан расписывает план на языке жестов спецназа. Дескать, ты вперед, смотри в оба, а я прикрываю, только подожди немного. Получив от меня подтверждение в виде поднятого большого пальца, он стал копаться в своем рюкзаке. Открутил длинный ствол и пристроил на его место штуковину покороче, но с шестью стволами. Потом раздвинул телескопический приклад и установил витиеватую резную рукоятку по типу пистолетной. Добавил сверху скобу, чтобы удобнее было держать левой рукой. Покрутился, чем-то пощелкал и, решив, что с оружием все окей, приступил к доспехам. Переодевание выглядело уже менее эффектно. Он покликал по только ему видимой панели управления, и на нем появился стальной нагрудник, а потом стальные поножи и закрытый стальной шлем. Все это ярко заблестело на солнце. Да, богато живут картографы-блогеры на новых материках. В довершение ко всему он достал несколько бутыльков с синей жижей, присыпил их на пояс и попрыгал на месте, проверяя, не дребезжит ли что-нибудь. Кивнул довольный и уставился на меня сквозь прорезь шлема. Пришлось тоже лезть в инвентарь и изображать вдумчивую подготовку. Несколько зелий, остатки еды, кукурузные лепешки. Мне и вынуть-то было нечего. Но чтобы не разочаровывать клиента, я взял в руки дедушкин кукри, закатил глаза и раскрошил над ним половинку лепешки, проговаривая вслух какую-то абракадабру. Типа у меня настоящий охотничий наговор. Я тоже попрыгал и еще раз поднял большой палец. Кадан кивнул. В эфире. Вы получили скрытые достижения. Импровизация. Повышение опыта NPC на 2%. Лучше бы, конечно, ствол или доспех, как у канадца, но дареному коню, как говорится, в зубы не смотрит. В зубы, впрочем, пришлось посмотреть практически сразу, как только мы поднялись на вершину. Как бы тихо мы ни пытались идти по ступенькам, нас уже встречали. Молодая зубастая скалопендра стояла на верхней ступеньке, водила из стороны в сторону усиками и разевала пасть. Возраст ее я оценил, вспомнив описание из гильдейского журнала. Молодыми считались особи до метра в диаметре. «Бей под горло и по усикам», — подтолкнул я Кадана, который замер, поравнявшись со мной. «Повезло, что мы снизу. Брюхо у них самое слабое место». Кадан не стал прицеливаться и моментально спустил курок, стреляя от бедра. «Дум-дум-дум!» Ствол выплевывал пулю и сразу же сдвигался по кругу, уступая место следующему. Все-таки читерская пушка, прям какой-то ручной пулемет Гатлинга. Скалопендра, теряя конечности и куски мяса на груди, заверещала, свернулась в клубок и исчезла из поля зрения. Разгоряченный Кадан, стоя в облачке порохового дыма, радостно закричал и побежал наверх. «Стой!» — крикнул я, пока темное зрение четко отслеживало перемещение монстра. «Она обходит по карнизу! Сейчас прыгнет сзади!» Монстр действительно прыгнул между нами и, пригнув голову, двинулся по ступенькам к Кадану. Огневая мощь у того была, конечно, на зависть, и предыдущие попадания отняли у скалопендры почти 20% жизни. Но сейчас лучше бы ему не стрелять. Либо меня пристрелят, либо себя, если пуля срикошетит от брони монстра. Чертова бронированная гусеница снова заверещала, на этот раз, кажется, от изумления. Потому что канадец просто развернулся, вынул брусок магической фотокамеры и стал делать селфи со скалопендрой, подкрадывающейся к нему со спины. Я подумал, что в принципе немного потеряю от его смерти и стал тихонько сдавать назад. В эфире. Вы отклоняетесь от сюжетной линии заказа игрока. В случае гибели игрока во время заказа штраф 400 очков опыта от отыгрыша персонажа и понижение репутации в гильдии монстроловов. «Да блин, форс-мажоры там в контракте не прописаны, что ли?» Я выхватил клык Квинканы, разбежался и прыгнул на спину скалопендре. Балансируя руками, как канатоходец, пробежал вдоль туловища и вбил клык в основании правого усика. Монстр выгнулся, пытаясь сбросить меня и открывая брюхо Кадану. Тот не подвел. Дум-дум-дум. Монотонно, с коротенькими паузами, щелчками механизма поворота стволов, в скалопендру полетели разрывные снаряды. Я смог ударить еще два раза, метя в одну точку, но руки скользили от слизи, толчками выходившие из раны. Монстр снова припал к земле, стал извиваться и биться мной о скалу. Полоска здоровья поползла вниз, но обошлось без оглушения. «Держись, ща рванет!» Кадан перестал стрелять, сдернул с пояса сразу две склянки и покатил их по ступенькам под лапы монстру. И действительно рвануло. Большую часть двойного заряда морозной бомбы принял на себя монстр, но и мне прилетело. Я мгновенно покрылся тонкой корочкой льда, потерял больше половины здоровья и получил эффект обморожения на 2 минуты. А сверху меня еще и придавило скалопендра. Я успел рассмотреть, что все ее пузо между 5-й парой лап и 12-й стало сплошным месивом из осколков льда и замерзшей слизи. Кадан перезарядился, спустился на несколько ступеней и, посылая пулю за пулей, стал выбивать куски замерзшей плоти из монстра. Я попытался вылезти из-под туши, но каждое попадание в нее припечатывало меня к скале. И тогда я продолжил бить. К моменту, когда Кадан очередной серии выстрелов развалил таки скалопендру пополам, я успел выломать один усик и почти доковырял второй. Тварь пискнула в последний раз, и на нас с Каданом посыпался град системных сообщений. Эфир щедро накинул мне 2 уровня и дал минимальный бонус к защите от мороза. Что дали рейнджеру, я не знал, но и системные сообщения на лутание тушки, к которому я не допускался по условиям квеста, сильно подняли ему настроение. Мы сделали еще несколько фотографий в формате «Кадан, великий охотник». Он закинул пулемет на плечо, а ногу поставил на голову твари, которую потом принялся отрезать. Я тем временем пошел дальше. На плоской ровной вершине я наконец-то понял, откуда произошло название «Утес черепа». Казалось, неведомый громадный червяк прогрыз в площадке отверстия. 2 почти круглых, 3 метра в диаметре, а под ними овальное. Кроме того, ближе к краю лестницы 2 неровными рядами торчали каменные осколки. И если посмотреть сверху, то все это как раз и сложилось бы в изображении черепа. В зубах застрял скелет человека, лохмотья трепыхались на ветру. Я прислушался к восторженным возгласам Кадана, который продолжал возню с тушей на лестнице, и стал копаться в костях. Выломал несколько штук и сложил их нужным знаком. Попутно подобрал интересное колечко с шоковым зарядом, активируемое при ударе, но сейчас, к сожалению, совершенно пустое. Прежде чем Кадан закрыл квест, мы полюбовались окрестностями. На востоке, в 10 километров от утеса, начинался океан. Где-то там, вдалеке, были Веспер с Телусом, а еще дальше и левее – Аквилон. С той стороны приплыл Магнус, и уже очень скоро, когда закончится альфа-тест, к этому берегу причалят тысячи кораблей всевозможных кланов. К западу от утеса раскинулся лес с резервациями, откуда мы пришли. На севере была равнина, за ней вздымались горы, а на юг тянулись болота, среди которых затерялись скудные земли непокоренных племен. За болотом все было покрыто магическим туманом. Что он скрывает, не знали ни картографы, ни даже библиотекари Диноздана. Когда Кадан сделал панорамные снимки, мы еще долго стояли на краю глаз провалов, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в темноте. Я даже бросил факел, выданный мне Каданом, а тот попытался заснять что-нибудь для блога, но безуспешно. Огонь в какой-то момент стал неразличим, а звук удара о дно мы так и не услышали. Похоже, провал вел под основание скалы. Ни желания, ни возможности спускаться не было, так что Кадан закрыл квест и вышел из игры. Система брякнула мне плюс 200 к опыту, и на игровом счете появилось 10 серебряных монет. Шкала отыгрыша персонажа заполнилась процентов на 5. Я остался один, только ветер задувал на вершину и гудел в глазницах. Нужно было придумать, как дополнить послание людям Уокера. Ждать их я не собирался. Следовало вернуться в деревню, чтобы система не штрафанула за опоздание. Оставлять прямые координаты я не хотел, опасаясь, что послание прочтут хранители. Нужно было намекнуть на что-то, расположенное поблизости, куда я смогу часто наведываться. Заброшенная деревня со статуей подошла бы. Осталось только придумать, как это обозначить. Часа 3 я искал решение, даже перекусить успел, но в итоге сдался и решил не заморачиваться. Вынул кусок кожи, нацарапал на ней координаты деревни, расковырял небольшую трещину на краю утеса и запихнул туда послание. А потом в нескольких местах нацарапал изображение маленькой рыбки. Мурлоки должны допереть, они же вроде то ли рыбы, то ли жабы. Удостоверился, что случайно мою трещину не найти, и уже собрался спускаться, как услышал внизу на лестнице крики, тяжелое дыхание и легкий топот. На вершину, запыхавшись, выскочила девушка-игрок. У нее были серебряные волосы, легкие доспехи и окровавленная белая рубашка. Молодая ведьмачка. Я даже не знал, что они тоже на Аврору подались. Система подсказала: Лили из клана Ревийская пехота. Слабенькая, всего 27 уровень. Видать, недавно совсем вайпнулась. Все правое плечо было залито кровью, а из спины торчал обломок дротика. Оружия у нее не было. Выронила, вероятно, получив ранение. Она не сразу меня заметила, согнулась пополам, пытаясь отдышаться. Потом подняла голову, матюкнулась, сунула руку в сумку и стала обходить меня справа. Я показал пустые ладони, чтобы ее успокоить, и стал смещаться в противоположную сторону, пробираясь к лестнице. Что девушка может с перепугу достать из сумки, было неясно. Лучше свалить на всякий случай. Внизу слышались крики и звуки боя. Она их тоже услышала и стала двигаться быстрее, глядя то на меня, то на лестницу. Я оказался в сложном положении. Либо она меня обойдет, либо мне придется повернуться спиной к ее неведомым друзьям, которые кого-то добивали на ступеньках. Девушка не выпускала меня из виду, а потому не заметила, что слишком приблизилась к глазнице черепа. Я крикнул «Стой!», но она, наоборот, дернулась, и ее нога соскочила в проем. Ведьмачка потеряла равновесие и сорвалась вниз, но успела схватиться левой рукой за край. Я бросился помогать, схватил ее за руку и вытянул наверх. И тут на утес забрался ее соклановец, весь красный, то ли от злости, то ли от усилий, тоже молодой по уровням, но более крепкий. Я даже догадываюсь, какую картину он увидел. Только справился с кучей туземцев, защитил свою подружку, а тут еще один урод нависает над раненой безоружной девушкой и хочет ее скинуть в пропасть. Он не стал ни медлить, ни разбираться, и в меня со всей дури прилетел тяжелый деревянный щит с металлическими вставками.